понял. А кто платит за наш труд и оценивает его? Система, кто же еще? Хмыкнул он. Завтра оценивать будут смотрящие за складами. От работ зависит. Система. Ну да. Сейчас как раз сфера прилетит, проанализирует изменения и вынесет вердикт. 2 очка, по 2 пайка на каждого человека в группе. 1 очко, значит оценили, как халтуру и дадут всего 1 паёк завтра. 3 очка, быть бонусом, выдадут дополнительные пайки. А почему тогда Икар сам пайки покупал? Он не для вас, неудачников, а для других. Если выживешь и сможешь подняться, то узнаешь. На этом все, парень. Проживи еще день, и тогда я позволю задать тебе еще 2 вопроса. Да чтоб тебе икалось до конца дней, подумал я. Проклинать его сильнее совесть не позволила. Все же что-то он рассказал. А больше, с его точки зрения я пропащий и неперспективный актив, поэтому нет смысла возиться. Выживу, приживусь, стану своим, тогда быть может да, поговорим. Осталось выжить. Когда вернулись на базу, я увидел Безрукова. Не знаю точно, где он был, но по изменениям вывод напрашивался сам собой. Молчаливый парень обзавелся протезом. Очередная металлическая рука из дерьмового железа. Ты как? Подошел к нему старший. Я задержался, чтобы послушать, о чем они говорить будут. Надо же узнать, что тут к чему. Сам видишь, ответил этот молчаливый, покрутив протезом. Голос у него совсем молодой. Сколько долг повесили? 1000 монет. И теперь мазь нужда, хотя бы раз в день, чтобы заражение не пошло, в его голосе слышалась обреченность. У тебя запасы есть. 1 пара монет, совсем паник он. Группа заплатит за тебя, ты только не унывай, похлопал старшой парня по плечу. Насколько усилили? Стандарт для самых дешевых вариантов. 2 усиления. Если механизм не заест и не сломается, ну ты аккуратнее, задумчиво оглядел механическую руку старший, вот же суки, дерьмо нам ставит всякое, а монеты дерут. Судя по количеству ненависти в этих словах, проблема серьезная. Я еще раз оглядел людей. У многих тут протезы. Не меньше, чем у половины. У кого-то металлические ноги, у кого-то руки, кому-то глаза заменили. А еще наверняка есть скрытые протезы. И это ведь молодые парни и девушки тут собрались. Самому старшему лет 30-40, но он уже выглядит, как старик, хотя крепкий телом. Но этот мужчина исключение. Остальным в районе 20 от силы, сложно сказать, учитывая общее состояние. В апатии, уставшие, с плохим питанием. Может оказаться, что члены группы моложе, чем выглядит и что жизнь здесь коротка. Узнать бы еще, почему Икар привел меня именно сюда. Я думал, он взял меня в свою группу, но оказывается, что этот парень, который живет сильно лучше, судя по чистой и качественной одежде, занимается какими-то совсем другими делами. Приводит новичков в группы. Почему-то кажется, что нет. Слишком мелко. Раздался стук. Я обернулся и увидел Икара, что заглянул в помещение. Помяни демона, он не появится. Махнув рукой старшему, парень отступил обратно на улицу. Тот вышел к нему, а через пару минут вернулся, но не один, а вместе с новым парнишкой. «Эй, новички!» — крикнул старший, «а ну топайте сюда! Всех троих касается! Берите этого парня и расскажите ему все, что знаете!» «Ах да, ты!» — он глянул на меня, «сам ничего не знаешь!» «Ну значит тоже послушаешь!» Икар словно издевается, еще одного несовместимого привел, тьфу! Старший и правда сплюнул прямо на пол помещения, где мы жили, ничуть не беспокоясь о чистоте. Я глянул на 2 братьев, что хмуро смотрели на новичка. Глянул и на него. Он отличался от большинства из тех, кто здесь жил. Худой, с копной черных волос. Волосы – главное отличие на фоне преимущественно лысых людей. И раз он носит волосы, значит ему повезло с условиями жизни и наследственностью. А может нашел древний шампунь, кто знает. Может представимся для начала. Предложил я. Мозг по-прежнему работал со скрипом, в глазах словно дымка поселилась, а тело стонало от боли. Особенно ладони горели огнем. Надеюсь, я не подцепил заразу, а то, как бы там ни было, что-то внутри меня забило тревогу и потребовало ухватиться за шанс узнать, что тут к чему. Поэтому надо собраться, откинуть в сторону лишние эмоции и наладить контакт. Так больше шансов выжить. Меня Эрик зовут, представился я первым. Ты из племени воронов. Проигнорировали меня братья и задали вопрос новичку. Да, а вы падальщики. Судя по вызову в глазах братьев и презрению в словах новичка, разговор куда-то не туда идет. Бадание взглядами длилось десяток секунд, после чего братья синхронно развернулись и ушли. Ясно, учить они не собираются. Старший это видел, но если ему и не понравилось, то он решил промолчать. Значит, придется самому разбираться. Да что же за невезение такое? Это было обязательно. Вырвалось из меня раздражение на новичка. Я, если что, такой же, как и ты. Вчера здесь появился и ничего не знаю. Никто не хочет рассказывать, что к чему и тратить время на тех, кто скоро сдохнет. В один момент гордый вид новичка дрогнул, дал трещину, и я увидел обычного напуганного пацана, который не знал, что делать. Но вот он собрался и снова вернул надменный вид. Как же это знакомо, когда злоба касается тебя, провоцирует эмоции, а ты пытаешься удержаться, выглядел лучше, чем есть на самом деле. На этом разговор закончился. Никто никого обучать не стал. А я был настолько уставшим, что вскоре завалился на лежак и отключился. Глава 9. Потерянный. Встать. Встать. Встать. Когда засыпаешь в тревожном напряжении, когда тебе снятся дурные сны, когда твоя жизнь ничего не стоит, когда последний год ты бежал и спасался, пробирался через пустоши, выживал, как мог, вольно или нет, но учишься различать эмоции. Вчера старший нас будил обыденно. Сегодня в его голосе слышались истеричные нотки, что передалось и группе. Люди вставали гораздо быстрее, шептались, спрашивали, что случилось. Прорыв случился, труба взорвалась. 5 групп направляют на очистку, пока заваривать будут. Опять дерьмо месить. Вырвался чей-то крик, полный возмущения. Оказывается, люди не только апатию чувствуют, но и кое-что другое. Да, дерьмо. По двойной ставке. Мне уже начислили бонусы. И отказаться нельзя. Поэтому встаем, быстро едим и отправляемся. Этот день надо просто пережить. Помните, кто хорошо работает, тот хорошо ест. Старший в курсе, что лозунги его, как срань из жопы. Мысль грубая, но я глянул на свои ладони, сейчас воспаленные. Едва получается ими шевелить, а попытка сжать в кулак вызвала нешуточную боль. Снова махать лопатой. Да я умру раньше. Люди нехотя выходили на улицу. Я шел с ними, не зная, куда деться. Поток событий увлек меня, апатия поглотила, и внутри возникло тупое чувство смирения. Понятно теперь, почему группа в таком состоянии. Когда каждый день приходится заниматься тяжелым, неприятным трудом, без особых перспектив. На кольцевой к нам присоединились и другие отряды. Самый маленький из них, на десяток человек. Самый большой, человек на 50. Еще вокруг собрались рабы злости, что покрикивали и раздавали тумаков, если кто-то медлил. Рядом с нами тоже шли злые парни, держа в напряжении. Мелькнула мысль, по какому праву они командуют. Ведь у них нет ни оружия, ни выдающихся преимуществ. Они просто злые. Агрессия давала право на власть. Мозг упорно продолжал цеплять за анализ ситуации, вычленял детали, запоминал их и разбирал, делал выводы. Что угодно, лишь бы не потерять себя. Но и это кончилось, когда добрались до места работ. В этот раз вышли с другой стороны, не там, где вчера. Снова переоделись в защитные костюмы, снова оказались в мире труб. И то, что дела плохи, было видно любому новичку. Одной прорванной трубы хватило, чтобы образовать реку, настоящий поток. Наверное, это было центровым узлом. Со всех сторон, от города, шли десятки труб, что сплетались в одном месте и устремлялись куда-то вдаль. Отходы выводили вне города, если я правильно запомнил направление. Но могу и ошибаться, в этих катакомбах слишком просто потеряться. «Чего замер, новичок?» — крикнули мне прямо в лицо. Я не сразу понял, кто это. Под маской, в респиратора. Река было трудно узнать. Тот самый парень, что организовал мне неприятности. Что он тут делает? «Давай рабой, придурок!» — рявкнул он на меня и замахнулся. Я невольно отшатнулся, выставляя перед собой лопату. Рик довольно захохотал и опустил руку. С его металлическим протезом он бы вырвал лопату, а потом и со мной разделся. Но ему нужно было другое. Почему-то я это сейчас отчетливо прочувствовал. Он хотел издеваться, чувствовать превосходство и силу. Быть может, это часть пути его возвышения. Укрепить себя за счет чужих страданий. Отец и мать никогда не рассказывали про виды возвышений, но по обмолвкам в бегах и тому, что встречалось в пути, я догадывался, что есть разные подходы, не только через чистоту и совершенствование себя, но что он здесь делает, почему именно он, неужели, искал специально. От этой мысли внутри похолодело. «А ну за работу!» – кричал рядом старший, «у нас ее сегодня много». «Старший!» – окликнул его Рик, «я возьму у тебя пару человек на работы». Сквозь гул несущегося потока его голос едва пробивался, но старший услышал. Услышал и кивнул Рику, ничего не имея против. «А тот схватит меня за плечо», дернул и направил в нужную ему сторону. «Пошевеливайся!» Гнали меня вдоль основного потока нечистот. Наверху и справа шли трубы. Внизу, в канаве, бежала настоящая река из воды, грязи и дерьма. Она двигалась, как желе, но мощно и уверенно. Шириной метров 4, а глубиной, боюсь представить. «Стой!» — крикнул мне Рик, «счищай дерьмо в поток!» — указал он на лужу. Я глянул на то, как дерьмо выплескивается из канавы, как появляются все новые и новые лужи и принялся за работу. А что мне оставалось? Если и были другие варианты, то в тот момент в голову они не пришли. Следующий час превратился для меня в ад. Я скидывал дерьмо вниз, то летело обратно. Бессмысленная, беспощадная работа, под присмотром Рика, который не стеснялся пускать в ход насилие, если я замедлялся. Руки не просто горели огнем, они превратились в один сплошной комок боли. Боль – это единственное, что я чувствовал. Иногда ее разбавляли мысли, что этот мир сошел с ума. Не может быть мир нормальным, если детям приходится чистить канализацию, чтобы выжить. Почему нас сегодня опять сюда погнали? Почему, если это так важно, Рик занимается издевательствами над Омной, но сам лопатой не машет? Если ему еще за это и платят, то этот мир точно сошел с ума. Правда, я не до конца осознавал степень его безумия и узнал, зачем здесь еще был нужен Рик. Эту тварь я заметил в последний момент. Серый сгусток пробежал по трубе и прыгнул прямо на нас. Я среагировал инстинктивно, не осознав, что происходит. Тело дернулось, я выставил руку, в которую тварь и вцепилась. Заорав от боли, я упал на спину, пытаясь сбросить чудовище с руки, но не тут-то было. Острые зубы вцепились в плоть и не собирались отпускать. «Замри, идиот!» — рявкнул Рик. После чего прижал меня и ударом ножа пробил тварь насквозь. Рывок, и та повисла на лезвие, обмякнув. Мои глаза сфокусировались на монстре, и от удивления я даже забыл про боль. Какой-то комок серых мышц, без глаз, зато с парой рядов зубов. Глянул на руку, та в крови, кусок мяса торчит. «Не повезло тебе», — покачал головой Рик, «у тебя 5 минут. Бегом к своему старшему, проси перевязку и мазь. Если он не расщедрится, то ты труп, парень». Я бы подумал, что это было сказано с сочувствием, но не после того, что Рик сделал. Скорее он расстроен, что его игрушка может сдохнуть. До моего отряда было 100 метров. Впереди вдоль туннеля находились и другие группы. А еще пришли сварщики, которые пытались заделать прорванную трубу. Из нее сейчас хлестал поток дерьма, который разлетался по округе, стекался в канаву и... В общем, дерьмо прорывалось то тут, то там, и именно им занимались люди, спихивая нечистоты обратно в канаву. Старший пахал наравне с остальными. Я замялся, не сразу узнав его. В защитных костюмах люди походили друг на друга, словно их делали на одной и той же фабрике. Неуместная шутка, глупая, особенно когда чувствуешь, что истекаешь кровью, голова кружится и вот-вот упадешь в обморок. «Что с тобой, новичок?» «Вот же», — глянул он на мою порванную руку, «а если бы прошел обучение, то знал, что надо поглядывать наверх и на трубы. По ним часто мясодеры прибегают. Достаточно их лопатой встретить и сбросить в поток, чтобы отделаться. Мне сказали, что нужна мазь и повязка». «Еще бы», — зло ответил старший, «а ты знаешь, сколько они стоят? Повязка – 2 монеты, заживляющая мазь – 5. Тебе есть, чем расплатиться, парень? Если нет, группа возьмем оплату на себя, но ты будешь должен. 1 монета – это 2 пайка. 1 дополнительный паёк человек получает за переработку, если падает бонус. Считать умеешь? 14 переработок за твою глупость и оплошность. Согласен. Если да, то пойдем. А у меня есть выбор», — только и ответил я. 14 переработок. Да плевать. Какая разница? Хоть 100. Иначе я просто умру. А монеты есть. Последние, и тратить я их не собираюсь. Потом об этом подумаю, когда в себя приду. Старший отвел меня обратно в отсек, где переодевались. Там промыли рану, после чего он смазал ее какой-то черной мазью. Боль сразу отступила. Я так обрадовался, что обнаглел и руки протянул, которые тоже кровоточили. Старший покачал головой, но выдавил из тюбика немного мази, которую я и растер между ладоней. Как хорошо. После этого старший наложил повязку и сказал поменять костюм. Их тут еще десятки валялись, не особо качественные, к ним относились, как к расходным материалам. За костюм еще 2 монеты, разрушил мои заблуждения старший, аккуратнее новичок. Теперь тебе нельзя умирать до того, как расплатишься. Этим ты подведешь всю группу. Долг-то никуда не денется, просто распределится между остальными. Сказано это было с чувством усталости от той ответственности, что нес старший. Постараюсь не подвести, сказал я, сглотнув комок в горле. Моя смерть осложнит жизнь всех. Для половины группы это будет означать день тяжелой работы впустую. А это ведь всего одна ситуация. Сколько таких еще случиться может? Образ Безрукова, чей протез повесил на группу еще один долг, заставил поежиться. Надо быть аккуратнее. В сотню раз аккуратнее, чем я сейчас. Есть еще опасности, которых надо остерегаться. Спросил я старшего, пока он прятал лекарства. Есть много чего, что надо опасаться в тоннелях, серьезно заявил он. Всегда смотри по сторонам, не подходи близко к потоку, не провоцируй рабов злости. Рик может тебя столкнуть и сказать, что ты сам упал, ему за это ничего не будет. Ты можешь поскользнуться, тебя могут загрызть, руки могут загноиться, и тогда их придется ампутировать. А это протезы, что стоят в разы дороже мази. Поэтому как следует подумай сегодня вечером, хочешь ли прийти ко мне за лекарством. Иногда лучше предотвратить проблему, чем усугублять. Я учту совет. Предотвратить проблему, это что значит? Лучше долг за мазь, чем за протез. Или лучше самому сброситься в канаву, чем и умирать медленно. Да пошли в жопу такие мысли. И Рик тоже пусть идет в жопу. Я еще выживу всем назло, вот увидите. Бравада как возникала, так и улетучилась. После сказанного возвращаться не хотелось. Хотелось сбежать, спрятаться в самую темную дыру и никогда оттуда не вылезать. Но мне не 5 лет, чтобы верить в спасительную силу убегания от проблем. Не уверен, что теперь вообще могу выйти из группы, когда на мне долг весит. Разве что отдать все монеты, но... Куда мне идти после? Через 5 минут я стоял перед Риком и снова махал лопатой. Только в этот раз поглядывал по сторонам и учился видеть все сразу вокруг себя. И злобного Рика, и неведомые угрозы. Мысли завязать диалог с ним даже не возникло. Пошел он в задницу. Я не расстроюсь, если он сам поскользнется и сгинет. На эти злые мысли сил хватило минут на 30. Действия мази закончились слишком быстро. Она не залечивала рану, а лишь обеззараживала и вызывала приятный холодок, прогоняя боль. С ужасом я думал, как работаю в грязных перчатках, в запредельно антисанитарных условиях, без возможности обратиться к врачу. В школе нам читали лекции про гигиену, вирусы и болезни, которые легче легкого подхватить через касание, а тем более чем открытую рану. Рик покрикивал на меня, но как-то вяло. Устали все. Просто находиться здесь, и то, труд. Так я себя утешал, подавляя желание врезать парню по голове лопатой. Почему он стоит и ничего не делает, а я тружусь? То, что его забота охранять нас и убивать мясодеров, меня не утешало. Если бы хорошо выполнял свои обязанности, я бы не пострадал. Не могу сказать, через сколько часов решили проблему с трубой. Счет времени давно был потерян. Мне дали пару раз отдохнуть, но, казалось, что работа длится вечность, а отдых лишь краткий миг. В какой-то момент мои руки отказали. Я больше не смог сделать хоть что-то. Рик не заставил себя ждать. Поднялся и принялся за работу. Крикнул он мне прямо в лицо, что выглядело несколько комично, потому что респиратор и общий шум заглушали его крики. Да и в голове у меня стоял такой гул, что я и не понял, что именно он сказал. Зато догадался по опыту нашего прошлого с ним общения. «Вставай!» Схватил он меня за грудки своей пугающей металлической рукой. «Ты бесполезный кусок дерьма, если не работаешь». Впервые меня ударили. Грубо, особо не стараясь, но и этого хватило, чтобы мои губы треснули, а голова откинулась назад. Я почувствовал себя беспомощным, обиженным и не имеющим возможности что-либо сделать. Получилось только встать и продолжить работать. Хороший раб. хвалил Рик, убери вон ту лужу и я тебе дам отдохнуть. Лужа была минут на 10 работы, если у тебя есть силы. Если нет, то проще в этой луже утопиться. Я шагнул к ней, но поскользнулся и упал. Расслабился, а точнее от усталости потерял контроль. Тут всегда надо смотреть, куда ступаешь, и контролировать ноги. Иначе придется стряхивать с себя дерьмо, молясь святым, чтобы защитный костюм выдержал. Я сказал убрать лужу, а не купаться в ней, идиот. Донеслось мне в спину. Да чтоб ты сдох, утонув в этой луже, зло подумал я. Это все, на что хватило моей решимости. Какой же я жалкий. А вот эта мысль заставила собраться, встать и выпрямиться. Если подыхать среди дерьма, то с гордо поднятой головой. Достоинство, это единственное, что у меня осталось. Меня хватило еще на 5 минут, а потом Рик захотел разыграть. Я и сам не понял, как так случилось. Лишь спустя время смог разобраться. До меня донесся его крик. Опасность. В сторону. Я повернулся, не сообразив, что именно он сказал. Увидел выставленную руку, что указывало куда-то на трубу у меня за спиной. Тело оказалось умнее головы. Оно запомнило боль. Я дернулся, попятился назад и споткнулся. Споткнулся и полетел в остатки лужи, которую не успел убрать. Упал неудачно. Если вообще бывают удачные падения. Проскользнул от силы метр и почувствовал, что теряю опору. Именно в этот момент очередная волна дерьма решила выйти из берегов, прямо на меня. Поток захлестнул, и слабого толчка оказалось достаточно, чтобы я улетел вниз. Я не ушел на дно, не смог его достать. Смог даже вынырнуть, и последнее, что увидел, фигуру Рика, стоящего на берегу. Наверное, он довольно скалился, но под маской не видно. Поток утащил меня дальше, дал посмотреть на быстро удаляющиеся отряды, которые не заметили, что один из них упал. Так вот как закончится моя жизнь. Глава 10. Сквозь темноту. Что нужно чувствовать, когда тебя уносит поток дерьма? Первую секунду был страх, вторую – паника, третью – жгучая обида, а на четвертую я почувствовал холод. Тут прохладная вода бежала. Неужели подземную реку используют для очищения? Но слишком от нее пахнет железом, скорее это часть общей системы снабжения города. Я попытался зацепиться за борт, не получилось. Течение не было сильным, но до борта, пара метров, которые никак не удавалось преодолеть. Еще и стены до ужаса гладкие. Пальцы скользили по ним, не находя, за что зацепиться. На 5-й минуте течение ускорилось и меня понесло куда-то вниз. А дальше ждал обрыв. От удара я ушел под воду, меня завертело, ударило о дно, да так сильно, что сознание покинуло меня. Не думал, что когда-нибудь очнусь. Я настолько отупел, что смирился со смертью. Труднее было принять глупость смерти в нечистотах, но выбора никто не предоставил. Когда удалось вынырнуть из темноты, осознал себя лежащим на чем-то твердом. Здесь шумело, рядом грохотал поток воды, но это не давало ответа на вопрос, где я. Разлепить глаза не получилось. От грязи и лучше не задумываться, чего еще, я ослеп. Я чудом удержал себя, чтобы не начать протирать глаза. Страх, что я лишился зрения навсегда, напугал бы еще больше, если бы ему было, куда еще расти. Глаза щипало, но я успокоил себя тем, что это от грязной воды. Защитные очки куда-то пропали, зато респиратор нашелся там же, где и был. Кажется, он спас от участи наглотаться чего-то очень нехорошего. Стал проверять себя дальше. Тело вроде целое. Насколько я могу судить по возможности пошевелить руками и ногами. Когда обнаруживаешь себя ослепшим в незнакомом месте, то это спокойствие не добавляет, а еще толкает на необдуманные, импульсивные поступки. Я пополз на ощупь, желая найти хоть что-то жидкое, чтобы протереть лицо, и плевать, какой оно чистоты будет. Получилось. Совсем рядом громыхал поток воды, падающий откуда-то сверху. С помощью него я и умылся, как мог. Интересно, в мире где-то есть технологии по стиранию памяти. Хочу забыть этот эпизод раз и навсегда. Но я жив, жив. А значит, можно побороться. Только сил найду, да разберусь, куда же попал. Нашел я себя на решетке. Вода падала и сюда, и свободно убегала вниз, через дырки, куда легко просунуть палец. Металл ржавый, о нем давно никто не заботился. И да, здесь действительно была вода, а не потоки дерьма. Как так? Решетка в пару десятков шагов кругом. Очнулся я с краю, а поток воды бил по центру. Он то усиливался, то ослабевал. Надеюсь, напор не увеличит до такой степени, что я тут утону. Откуда выходит поток тоже видно, слишком темно. Наверное, я откуда сверху упал. Но вырубился я гораздо раньше. Иначе как объяснить, что дерьмо успело смениться водой? Словно услышав меня, небеса послали ответ. Вода изменилась и наполнилась нечистотами. Я поспешил отползти, чтобы не заляпаться. Раскатал губу, надо же. Из хороших новостей то, что я ничего себе не сломал, вроде бы. Еще здесь есть свет. Единственный его источник, мигающая лампа, что давала едва заметное тусклое свечение, но это привычные условия для подземного города и общие очертания я видел, как и видел лестницу, вбитые в стену прутья, что вели куда-то наверх, куда именно темнота не позволяла рассмотреть, но намек на выход давал хоть какой-то шанс. Из плохого, в темноте может поджидать любая опасность, раны на руках зудят и ноют, я весь мокрый, в непонятно чем, и это может привести к любым заражениям и последствиям. Неизвестно, сколько идти обратно, есть ли путь и хватит ли сил. С последними особо туго. Осмотр площадки отнял последнее. Я хотел пить, есть, лежать и ничего не делать. Но воды нет, еды тоже, а спать. Можно рискнуть, но тогда проще сразу смириться и ложиться помирать. Я пока не настолько в апатии, чтобы согласиться на это. Так я думал, пока не попробовал забраться по лестнице. Первая же попытка привела к полету и болезненному приземлению на спину. Рукоять оказалась слишком скользкой, а я слишком разогнался, желая доказать, что что-то могу. Лежа там, на решетке, чувствуя, как на лицо падают капли дерьма, как болят руки и ноет спина, я познал новый уровень отчаяния и обреченности. Срань из жопы. А я теперь знаю, куда эта срань попадает. Вторая попытка далась с большим трудом. Я чувствовал, как стремительно злоба заполняет меня. Отчаяние, обида, злость, страх. Полный набор низкочастотных эмоций. Если хочу выжить, нужно поставить себе цель и сосредоточиться на ней. Но какая цель может быть в моих условиях? Только одна – выжить. Этим и займусь. На второй попытке, тщательно просчитывая каждое движение и поднимаясь только будучи уверенным в этом, я смог забраться наверх. Там ровно через 20 скоб, меня ждала еще одна площадка, света не было, поэтому я не мог разглядеть, что впереди. Зато слышал, что падающий поток воды выходит именно отсюда. Значит, здесь идет канава, по которой меня и пронесло. Но сознание я потерял до этого. Впереди должны быть еще подъемы и неизвестно, сколько их будет. Если бы не решетка, что фильтровала поток, то, наверное, я бы погиб. Там, еще ниже, вода бурлила и куда-то всасывалась. Я смог это разглядеть и живо представил, какая бы участь меня ждала. Разнообразие вариантов отсутствовало, поэтому я на ощупь, едва двигаясь, пополз вперед. В тот момент я проявил чудеса самоконтроля. В темноте, во враждебном месте. Я бы умер от страха, если бы на этот страх было хоть немного сил. Но их почти не было. А то, что было, полностью уходило на монотонное движение. Пощупать рукой перед собой, слева и справа тоже пощупать, проползти вперед и снова щупать. Рука находила лужи, что-то густое и склизкое, и будь я в нормальном состоянии, меня бы давно вывернуло. Запах здесь царил соответствующий, но и к этому я привык. Кажется, это называется депривация, когда часть органов недоступна и человек сосредотачивается на чем-то одном. Вроде бы отец рассказывал что-то такое, или это мама рассказывала. Мысли путались. Единственное, что меня волновало, движение вперед. Я выживу. Всем назло. Не знаю, сколько я так провел времени, пробираясь на ощупь вперед. Возможно, вечность, а возможно и две. Когда я забыл себя, забыл светлый мир и забыл, куда и зачем бреду. Вдали показался огонек. Едва заметный, но он манил, дарил надежду. Я так обрадовался, что ломанулся вперед. Каково же было разочарование, когда это оказалась одна из ламп, с едва заметным светом, но она дала рассмотреть, что я нахожусь в тоннеле. Поток воды находился здесь же, а я полз вдоль него, по узкой полоске камня. Кто-то явно позаботился, чтобы здесь можно было пройти, но в тот момент о столь сложных вещах я не задумывался. У света я позволил устроить себе короткий отдых и не заметил, как отключился, а когда очнулся, то пожалел об этой слабости. Тело затекло и болело в десятки раз сильнее. не говоря уж про чудовищный зуд по всей коже. Хотелось содрать с себя засохшую одежду и расчесать кожу до костей, лишь бы это ощущение ушло. В противовес запущенности тела, в голове прояснилось, и я нашел в себе волю удержаться от поспешных действий. Проблем то хватает, усугублять лишним будет. Проснулся я от того, что меня захлестнула вода. Она явно поднялась минимум на метр с того момента, как я отключился. Воображение мгновенно подкинуло картину, где я тону и захлебываюсь дерьмом. Ну уж нет, раз я до сих пор жив, то крайне глупо погибнуть. Поэтому надо встать и ползти дальше. Сил идти не было, да и опасно тут идти, так проще свалиться. А что будет, если я на ходу потеряю сознание и снова упаду в поток? Лучше об этом не думать. Мне повезло. Следующий источник света я нашел раньше, чем погрузился в пучины отчаяния. А потом был еще один и... Дальше я вышел в какой-то перевалочный узел. Это был гигантский колодец, что уходил куда-то далеко наверх. Из-за темноты я не мог разглядеть деталей. Зато разглядел, что тут минимум десяток потоков воды сходится, бьющих из разных мест. Только что задача выбраться усложнилась в десяток раз. Ощущение безнадеги длилось пару минут, пока я не понял одну простую вещь. Первое, слишком мало света, чтобы я разглядел тут все и разобрался, как устроено это место. Вижу, что здесь сложная система, что обрабатывает потоки воды. Похоже на фильтрацию. Если присмотреться, то выше находится еще одна сетка, что отсеивает крупные предметы. Заметно, как они бьются, как их потом соскребают куда-то в сторону. Машины, это делающие, работали методично и со скрежетом, едва слышным на фоне воды. А может и не машины вовсе. Может это чудовище. Я видел лишь смутный силуэт чего-то черного, вылезающего из темноты и утягивающего мусор. Если бы не ритмичность движений, воображение бы точно разыгралось. Второй момент, даже пойми я, из какого потока упал, не смогу туда подняться, потому что лестниц нет. Поэтому какой смысл сокрушаться, что не смогу повторить свой путь? Глядя на то, как работают машины, как они перемалывают потоки воды, надо радоваться, что я жив остался. Неужели я, проплыл, пролетел через это место? Плевать, надо выбираться. Если выживу, то обдумаю ситуацию после. Ага, на старости лет обязательно в своем чистом, роскошном доме. Так началось исследование этого места. Вдоль стенок колодца шла тропа, по которой я смог проползти. Она же привела меня к следующему проходу. Сразу лезть в него я не стал, на всякий случай прополз дальше и нашел еще один проход. Так я думал, пока не сообразил, что это то место, откуда я вылез. Значит, всего два прохода. Между ними расстояние метров 50 и другую сторону не видно. Слишком темно, слишком много воды и брызг. Возможно, я уже заплутал. Надо бы как-то отметить проход, куда я собираюсь идти, но... Чем? Уставший мозг вариантов не подкинул, поэтому я молча отправился дальше. Второй проход отличался. Здесь не было канавы с водой и длился он всего на пару десятков, ползков. Зато в конце меня ждала лестница наверх. Самая обычная, без всяких скоб в стене. Забравшись по ней, я нашел то место, куда сбрасывали весь хлам, отфильтрованный из воды. Я увидел завалы, просторную пещеру и залежи хлама. Что это значит и что с этим делать, разобраться не успел. Потому что заметил, что здесь кое-кто есть. Глаза с трудом различили в сумраке фигуру, что копошилась в мусоре. В тот момент сердце ушло в пятки. Слишком уж эта фигура выглядела зловещей и обещающей неприятности. А когда она повернулась ко мне и я увидел сморщенное лицо, лысину и взгляд пустых глазниц, то едва удержался, чтобы не завизжать. Фигура дернулась, обернулась в мою сторону, замерла на мгновение и... На меня что-то наставили, я рефлекторно дернулся назад, раздался щелчок и грудь обожгло холодом. За что? Вырвалось из меня. Столько проползти по темноте, чтобы быть... застреленным. Судьба, да ты издеваешься. Я успел нащупать что-то твердое, торчащее из меня. Кровь бежала, заливала пальцы и тело. Это до обидного глупая смерть, мелькнула мысль перед тем, как я отключился. Глава 11. Старая змея. Кто-то настойчиво хотел меня разбудить. Иначе как объяснить, что сначала меня пару раз хлестнули по лицу, а потом, когда это не помогло, окатили холодной водой. Я бы дернулся от надругательства, но тело предало и отказалось шевелиться. открыв глаза и оглядевшись, увидел ту самую фигуру, что пристрелила меня. Или почти пристрелила. Вроде я живой, или это и есть мифическая загробная жизнь. Если так, то она не отличается от жизни. Здесь нашлись светильники, пусть и стандартно плохо освещающие, но их хватало, чтобы разглядеть детали. Фигурой оказалась старуха. Я не сразу смог это осознать, слишком уж несуразный образ. Да и не видел я больше в городе стариков, а в Эдеме они выглядели совсем иначе. Невысокая, от силы метра полтора, еще и сгорбленная, абсолютно лысая, с татуировкой змеи на черепе, что едва угадывалось на сморщенной коже. Но это все мелочи на фоне двух, я не мог подобрать слова, чтобы описать увиденное. У старухи отсутствовали глаза, вместо них две старые раны, давно зажившие. Такая кожа бывает на месте ранений, когда те заживут, грубая и рубцовая. Зрелище настолько сюрреалистическое, что я не сразу поверил в то, что вижу. Старуха, слепая, в катакомбах города. В тот момент я слабо осознавал всю степень несуразности, лишь чувствовал, что увиденная картина чрезмерно странная и невозможная. «Ты кто такой будешь?» – прохрипела она. «Не то, чтобы я специалист, но так хрипят те, кто давно забыл, как говорить. Эрик меня зовут, а вы?» Вопрос прозвучал раньше, чем я задумался, безопасно ли его задавать. Моя безопасность угрожающе ненадежна, учитывая, что старуха держит в руках что-то до боли напоминающее оружие, из которого она меня и подстрелила. Я бы проверил рану, ощупал себя, но руки отказывались слушаться. Единственное, что мне доступно, испуганно вращать глазами. «Вы?» – сморщилась она. «Я сказал что-то не так. Ах да, в этом городе не принято вежливое обращение к старшим. А надо ли быть вежливым с тем, кто стрелял в тебя?» Мелькнула здравая мысль, но запоздала. «Сколько тебе лет?» 16. Подстрелила ребенка. Покачала она головой. «Из какой ты шайки?» «Я не знаю, как она называется. Я в городе 10 дней, недавно устроился на работу. Язык с трудом смог назвать уборку дерьма работой. Странно». Старуха наклонила голову, словно задумавшись или к чему-то прислушиваясь. «Что здесь делал?» «Отвечай честно», оружие сместилось, смотря мне точно в голову. Трубу прорвало. Расчищали с отрядом, дерьмо. Один из рабов злости напугал меня, и я упал в поток. Очнулся недалеко отсюда, полз обратно, пока не встретил вас. Звучит так глупо, что похоже на правду. Это и есть правда. Вы знаете, как мне выбраться? Знаю, ответила она, подумав. Подскажите, зачем мне это? Ее удивление выглядело до ужаса зловеще. Почему-то мне показалось, что слепая старуха в толще скал не может быть нормальной. Сумасшедшая, а значит опасная. В любом случае, я не знал, что ответить на ее вопрос. Так и молчали вдвоем. Пока я не позволил себе глянуть по сторонам, чтобы понять, где нахожусь. А по всему выходило, что меня оттащили в другое место. Здесь тише, не так сильно воняет. Место походило на комнату, если так можно сказать про помещение с ровными стенами, где виднелась лишь проход куда-то вниз и одна дверь. «Зачем-то же вы сюда притащили меня, хотя могли бросить или добить», — сказал я медленно, сам не веря в предположение, что старуха добра. «И что?» — ответила она равнодушно. «Тут я вспомнил, как мне помог старший. У всего есть цена, у любой помощи. Поэтому мой следующий ответ был логичен и закономерен. Я отработаю. Помоги мне прийти в себя, выздороветь и встать на ноги. В ответ я отработаю на вас столько, сколько скажете». Повисла тишина. Мои слова строились на двух предположениях. Первое, что у всего есть цена, у помощи тоже. Второе, то, что слепая старуха, блуждающая во тьме, в этой помощи нуждается.